Глава вторая. Алена. «Да что еще случилось?» На том конце трубки слышится голос Олега. «Он мой самый любимый дядюшка. Повезло Сонечке с ним, и совсем не важно, что крошке всего 5 лет, а ему 102 года. Веселый, смешной, умеет подбодрить в любой ситуации, и в то же время очень умный, ответственный и серьезный. Дядя уже 2 года возглавляет стаю, и даже в совете согласны, что он превзошел все ожидания. Он хоть и делает вид, что такое заключение ему по боку, но я вижу в его глазах грусть. Быть всеобщим шутом, когда хочется выйти от бессилия, сложно. Да и репутацию сильно портит. Теперь ему очень долго предстоит набирать авторитет у старшего поколения. Мама его поддерживает как может, и я стараюсь подбадривать. Семья ведь для того и дана, чтобы всегда и во всем быть вместе, выслушивать, помогать друг другу, а не вон как волчара на соседнем сиденье, злой, насупленный и, как всегда, молчаливый. Я согласен. Звони. Я уже туда еду. Без лишних уточнений сказал Истинный. Что у вас там случилось, Аль? И снова в точку. Случилось. Приступ ревности у нас случился, вот что. Но не хочется распространяться, тем более я не совсем поняла суть разговора. Куда дядя должен позвонить? На что Макс согласен? Звони, все потом объясню. Закипая от злости, Макс гнет свою линию, не дав мне ответить. Да какой потом? Ты злостью пышешь. Мелкая молчит и насупленно дышит. Какая кошка между вами пробежала? «Да и представляешь, что тебе Аня за такой финт устроит? Да тебе отцовские крики детским лепетом покажутся, причем я к сестренышу присоединюсь. И нашим всем скажу, думаю, многие поддержат меня, я не буду звонить никуда, пока не объяснишься». Макс сильнее сжал руль. Казалось, он вот-вот расколется на кусочки в его руках. Губы сжал в плотную линию. Истинный не хочет говорить. Я не хочу, чтобы кто-то узнал о происшествии. А как это объяснить заботливому родственнику, непонятно. Все нормально, дядя Олег, правда. Просто немного повздорили. Мой мужчина на это лишь прыснул от смеха, что явно не осталось без внимания слушателя на том конце провода. Знаешь же, Макса, чуть что характер показывает. Специально смотрела на любимого, и, почувствовав мой пристальный взгляд, он повернулся в мою сторону. Мы на мгновение встретились взглядами. Но на какое? Казалось, за эту секунду мы успели пройти целое сражение, в котором так и не поняли, кто одержал победу. Я видела, что он был недоволен моим вмешательством. Но что делать, если он реально бывает упертым, как баран? Максу надо учиться объясняться с другими. Слишком много он всего решает в одиночку. «Ты уверена, племяшка?» «Да, все в норме. Совершенно не о чем беспокоиться. Если это мне не навредит, то сделай, о чем он просит». Специально отвернулась к окну в конце фразы. Не хочу видеть его недовольную мордочку. Устала. Только сейчас осознала, что могло произойти. Игорь бы не остановился. В глазах парня был нездоровый блеск, прикосновения слишком жадные. Он совершенно не отдавал отчета в собственных действиях. А может и... осознавал, но не в полной мере. Никто из студентов бы не вступился, ведь все прекрасно знают, кто его отец и чем будет чреват их поступок. Это Максу или папе все равно. Они с любым справятся как морально, так и физически. Да, я тоже девочка непростая, но не афиширую этого. Оборотни заботятся о собственной безопасности. Как таковых социальных сетей у нас нет. Да, мы ведем странички в интернете, но без фотографий самих себя. Папу в лицо знают только бизнес-партнеры. На общественных мероприятиях они с мамой не засвечены. Так что, когда меня спрашивают, «А ты не дочь того Белозарова?», я отвечаю короткое «нет». Поэтому Игорь так и ведет себя со мной. «Ладно, я позвоню. Надеюсь, что не зря. Ты хоть это, в салон ее отвези, что ли, сначала?» В сознание врывается тяжелый голос дядюшки. «О каком салоне речь? Неужели я что-то прослушала? Вот растяпа. Никогда нельзя так глубоко уходить в себя. В Все чаще замечаю в себе такую особенность, когда о чем-то сильно задумываюсь, отключаюсь от реальности. И никакой слух оборотней, обоняние не помогут почувствовать беду или просто приближение любимого. Разберемся. Спасибо. Коротко отвечает Макс, чем сильно раздражает. Нет ни малейшей крупинки информации, за которую можно было бы ухватиться и сложить пазл. Что за невыносимый мужчина? Хотя именно это мне в нем и нравится. Его нелюдимость, некая отстраненность. Со мной он другой. Когда вот так не злится? Причем это первый раз за все мои 20 лет, оттого и обиднее. Лучше бы кричал, что я дурочка, что сглупила в том плане, что не рассказала о приставаниях, отчехвостил за беспечность, а не вот это все. «Женя вместо тебя сегодня в стае?» Решила разрядить обстановку. «Да, сегодняшний забег они с Марьяной возглавят», ответил спустя минуту, когда я снова отвернулась к окну. «Полнолуние. В такой день всегда сложно. Зверь жаждет вырваться на свободу. Впервые в такой день мы будем с Максом один на один. Это очень волнительно. Зная, что он в городе, рядом, а может даже и не останется со мной, мы с Мохнатой сойдем с ума. После дня рождения я заметила в себе определенные изменения. Тяга к паре начинает усиливаться. Иногда кажется, что чувствую его на расстоянии. Казалось бы, мелочи, но они происходят. И что будет, когда нам можно будет стать единым целым? Когда он привезет меня домой? Стая обрадуется или не очень? Хотя глупости. Конечно, они обрадуются. Но это не самое интересное. Марьяна Сорозова. Мы знакомы заочно и сможем ли подружиться? Вопрос. Пока эта самка вызывает во мне лишь отторжение. Сильное, нестерпимое. От одного ее имени меня начинает поколачивать. Раздражает то, что она будет возглавлять забег в моей будущей стае. Понимаю, что так не должно быть, и с ней придется подружиться, но пока не могу. Первое наше знакомство произошло, когда мне было 5 лет. Я помню смутно, а вот второе очень даже. На мое совершеннолетие Женя приехал с ней. Ну, не заладилось у нас. Совсем не заладилось. С первой секунды, как увидела эту жгучую брюнетку с кукольным лицом и крутыми формами, в голове набатом всего одна мысль билась — покусать. Но удалось сдержаться. Гости вечеринки, потом разговор, который разбил мне сердце, не до нее стало. Больше мы с ней не виделись, но почему-то мне тяжело слышать даже ее имя. Со временем надо будет найти в себе силы и еще раз познакомиться. Наши пары связаны друг с другом, и этот факт никогда не изменится. Соответственно, мириться с ее присутствием придется. В идеале надо подружиться. Не хочу, чтобы в общей компании было напряженно. «Пойдем». От голоса Макса я дернулась. Настолько он прозвучал резко и неожиданно. Осмотрелась и не поняла, зачем мы тут. Салон красоты. Я сюда наведываюсь, чтобы освежить кончики волос. Это сюда должен был позвонить Олег? Глупо тогда все. Я и сама могу позвонить. Ну да ладно. Молча пошла за мужчиной. Когда я зашла, он уже утвердительно кивнул мастеру и вернулся ко мне. «Иди, тебя уже ждут. Чур не подсматривать». И поцеловал кончик носа. Любимый всегда так делает, когда готовит мне приятный сюрприз. Такое привычное поведение не может не радовать. Значит, его уже отпускает. «Зачем мы тут? Макс, объясни, скажи еще хоть что-то». Как бы радостно мне сейчас ни становилось, неизвестность немного пугает. «Вечером идем в ресторан и будем сидеть там, пока нас не выгонят. Не хочу оставаться один на один с тобой в такую ночь». Одинокая слезинка покатилась по его щеке, и он тут же перехватил ее большим пальцем. «Ну чего ты плачешь? И правда, почему?» «Да, мне обидно, что мой мужчина сторонится меня. Лишний раз не прикоснется, не поцелует, не обнимет. Я скучаю. Мы так долго не виделись, а он с такой фразой. Аль, я люблю тебя, но дал слово, что не трону тебя, пока ты не закончишь учебу. А после сегодняшнего, если мы останемся наедине, да еще и полнолуние...» Покачал головой, дав понять, что совсем нехорошее сочетание назвал. Не уверен, что смогу сдержаться, а должен. А может, я не хочу, чтобы ты сдерживался? Слова слетают с губ раньше, чем я успеваю обдумать их смысл и то, как неоднозначно они звучат. Ох, Орешек, не понимаешь ты пока всех последствий. Я думаю, в первую очередь о тебе. Ласково погладил по щеке, я же сильнее прижалась к нему, обнимая за талию. Все, беги. Через час я вернусь за тобой и помни. Не смотреть на результат. Заканчиваю за него. Утвердительно кивнув, Макс убегает, а я сажусь к знакомому мастеру. Милая и очень доброжелательная женщина, которая обожает возиться с моими волосами. И я ее понимаю. Густые шоколадные пряди так и манят. Мне и сестрам достались шикарные мамины крупные локоны, вызывающие всеобщее восхищение и прикорневой объем на зависть всем. Многим надо потратить немало времени, чтобы добиться такого результата. А нам нужно всего лишь просто вымыть голову и высушить волосы феном из укладки. Никогда из-за этого не переживала о прическе. Если совсем некогда, оставляла распушенными. Если есть время, просто поднимала, чтобы акцентировать шею. Мастер сначала поухаживала за моей шевелюрой, а потом собрала сзади несколько прядей. И почему я должна была не смотреть на результат? Обычная прическа. Я сама себе часто ее делаю. Только тут она как-то немного странно все сделала. Чуть ослабила их, словно решила сделать вид небольшой растрепанности. Ну, знаете, как бывает. Весь день бегаешь, суетишься, и к вечеру некоторые пряди выбиваются. Вот и сейчас так же. Только выбившаяся прядка выглядит аккуратно. Ну и ладно, не буду забивать себе голову, которая и так трещит от непонимания. Ровно через час Макс приехал и расплатился, и повез меня еще куда-то. Его настроение изменилось. Он нервничал немного, едва уловимо. Не стала акцентировать на этом внимание. Главное, что злиться перестал. И как бы было здорово побегать по лесу, сбросить напряжение, которое сковывает незримыми путами, мешая вдохнуть полной грудью. Но, увы, который раз подряд буду в заточении душного города. На выходных надо будет съездить к родителям и побегать. «Приехали», — сказал Макс, кивнув в бок. Наблюдаю за его взглядом и замираю, прочитав название на здании. «Дворец бракосочетаний». «Это шутка такая? Не смешно, Макс». Нервно тереблю края пальто. «Он ведь сейчас шутит? Он хочет подать заявление?» «Это не шутка, Аль. Выдыхай». И накрывает мои ладони своей лапой. «Зачем?» — шепчу в ответ. «После сегодняшнего я понял, что не хочу больше быть никем для тебя». «Но ты не никто. Ты мой истинный, моя душа, моя любовь. Фарс ни к чему». Старалась оттянуть момент похода в ЗАГС. «Не хочу, чтобы наша свадьба была вот такой, спонтанной, эмоциональной, от злости и желания доказать кому-то что-то. Мы в любом случае семья. Человеческие формальности — ничто относительно волчьих законов. Не хочу, чтобы хоть один сопляк думал, что ты свободна. Ты моя, и я хочу, чтобы каждый это видел, знал и понимал». Уверенно глядя в глаза, говорил простые слова, пробуждая в моей душе что-то такое теплое и трепетное, что нельзя описать словами. Значит, на эмоциях я угадала. Но гадко почему-то себя не чувствую. Наоборот, воодушевляюсь его желанием. «Ты сумасшедший!» Не могу сдержать глупую улыбку. «То 2 года не приезжал, кроме как на день рождения, причем в этом году пропустил». Стукнула кулачком ему в плечо, потому что мне было обидно тогда. «То приехал и в ЗАГС сразу. От тебя с каждым разом все сложнее оторваться. И чем больше я с тобой, чем чаще, тем скорее тяга между нами усиливается, Аль. Мне плохо без тебя. Я сорвался, приехал. Думал, посмотрю на сокровища со стороны, а тут такое. Может, это и импульс, за который еще прилетит не с одной стороны, но я хочу, чтобы мы стали семьей хотя бы так. Если ты скажешь «нет», то я разверну машину, и мы уедем. Согласишься? Я буду безумно счастлив. И хоть на капельку, но успокоюсь. Я не хочу, чтобы это было из-за сегодняшнего происшествия. Только на адреналине и глупых эмоциях. Мы и так пара. А человеческие формальности «Это пустяк?» Сжала его ладонь и отвела взгляд. «Мне страшно. Мне банально страшно переступить порог ЗАГСа. Я искренне надеялась, что туда мы с ним никогда не пойдем. Обмен метками в полнолуние, первый забег и все. Слишком много волнений в человеческой церемонии. Слишком много метаний хотя бы с выбором платья и прически. Да, сомнений не будет, тот ли этот человек. Но от остального я не застрахована. Только признаваться в страхах стыдно. Ему стыдно. Только не для меня». И резко притягивает за шею, целуя нежно, невесомо. Манит в сладкий плен. И это не на эмоциях. Отстранившись, продолжает свою речь. «Я давно хочу, чтобы на вот этом пальчике красовалось обручальное колечко». И поднес к губам мою руку, поцеловал заветный пальчик. «А как хочу свою фамилию в твоих документах, вообще отдельная история. Поэтому я очень надеюсь, что ты согласишься». «То есть ты уже давно попросил Олега все устроить и просто откладывал? Об этом звонке они говорили. Вот же жуки!» «Именно». Потерся кончиком носа мой, вызывая приятное томление души. «Искуситель». «Там уж в джинсах и без букета. Подставил так подставил», — рассмеялась, давая завуалированное согласие. На мой выпад он лишь улыбнулся и повел внутрь. Прямо в коридоре нас ждала женщина элегантного возраста и забрала меня в какую-то комнатку. Сначала не поняла, зачем нас разделили, но, увидев красивое платье, сразу обо всем догадалась. Оно было идеальным. Никаких рюшей, пышных юбок, чуть расклешенная юбка — красиво собранными складками. Оформленный лиф с бисерными вставками. Сказка просто. Не сильна я в нарядах, не могу даже красиво описать его. Рядом диадема, которая как раз идеально украсила мою прическу. Туфли на каблучке. Я была похожа на принцессу, он позаботился обо всем. Вот зачем нужен был этот час? Спонтанное решение и срочное исправление ситуации. К залу, где будет проходить церемония, шла окрыленная и всем довольная. И пусть не было романтического предложения, пусть не было долгого и томительного ожидания во время подготовки. Так мне больше нравится. Раз — и все. Мук с выбором платья нет, готовиться не надо. Когда зашла в закрытую комнату, увидела Макса в ступоре. Его глаза горели от восторга, что стало для меня высшей похвалой. Быстрым шагом дошла до него — и только когда он протянул мне букет из белых пионов, заметила цветы. Причем не просто букет, а мой любимый букет. Где он их нашел, не знаю. Их ведь так редко можно встретить в цветочных магазинах. И похоже на ожившую сказку. Все благодаря тебе. Спасибо за все. Это ты самый лучший. Фоном звучал голос девушки-регистратора. Но нам было все равно на нее. Главное, мы здесь и сейчас. Он в шикарном костюме, я в великолепном платье и одна сказка на двоих со сказанным в унисон «да».